Глава 29. «У меня нет семьи», — пожал плечами Макс. «Я много времени провожу в одиночестве. А когда просто сидишь и смотришь, как мимо тебя движется мир, видишь, как люди что-то делают, слышишь, как они разговаривают или в некоторых случаях орут друг на друга. И однажды меня просто осенило». Он снова поднял первую трубу. «Неважно, насколько силен этот человек», потом поднял другую. «Или этот», он указал на место их соединения, «или насколько идеально они связаны между собой. Все равно есть зазоры», договорил за него я. «Места, где этой связи недостаточно». Макс согласно наклонил голову. «Та леди когда-то любила современные танцы. Когда она вернула в свою жизнь занятия танцами, всего один раз в неделю это упрочило все ее связи, уплотнило все соединения. Танцы стали ее сантехнической лентой», — вставил я. Он кивнул. «Это так легко недооценить. Один единственный урок танцев. Да какое он может иметь значение, когда у тебя все идет наперекосяк? Это же мелочь. Ерунда в сравнении с тяжестью всего мира, которую ты, судя по ощущениям, несешь на своих плечах, верно?» Я был с ним совершенно согласен. «Но эти занятия танцами напоминают ей о том, что она не только жена и мать, но и кто-то еще. Они позволяют ей снова полностью ощутить свое «я». А еще это час в неделю, у которого есть возможность превратиться в 2 часа в неделю. Потом в какой-то момент, может быть, даже в час каждый день. Но этому не бывать, если этого часа нет вообще. Это решение кажется таким простым?» — восхитился я. «И вот еще что я заметил в людях», — продолжал Макс. «Когда ноша кажется им невыносимой, и они видят простое решение, то думают, что оно никак не может быть верным. Поэтому даже не пробуют его реализовать, а просто продолжают мучиться. Или ищут другое, намного более сложное. Потому что им кажется, что чем сложнее решение, тем оно эффективнее. Вот только из-за того, что оно оказывается таким сложным, они не пробуют его воплотить. То есть просто продолжают мучаться», — завершил я его мысль. Он кивнул. «А моя уплотнительная лента — это серфинг», — вставила Эмма и улыбнулась. «Когда я надолго разлучаюсь с волнами, мои соединения начинают распадаться». «Даже с папой?» — не поверил я. Она кивнула. «Даже с ним». «У каждого своя лента», — подытожил Макс. «Танцы, садоводство, поездки на велосипеде, кемпинг, рыбалка. Но все они действуют одинаково. Поддерживают плотность соединений». И тут в кухню вошла Кейси. «Самое популярное место в нашем кафе», — сказала она, улыбаясь. «Как дела с ремонтом, Макс?» 5 минут», — ответил он. «Немножко уплотнительной ленты на резьбу, и я все закончу. После этого все будет в порядке». «Отлично», — просияла Кейси. «А я как раз расставила тарелки. Мы же не можем отпустить Джона без куска пирога с ревенем и клубникой». Я поднял брови. «Так значит, это его я все-таки учуял при входе». «Было-было у меня предчувствие, что ты можешь заглянуть на огонек», — улыбнулась мне она. «Поэтому мы и решили сегодня его испечь».